Или меня здесь за дурака принимают?» «Он и собак, и кошек называет собаками», — объяснил Чик, стараясь придать голосу самую обычную интонацию. «Тогда откуда ты знаешь, что он кричал на кошку?» — спросил Ясон. «Просто наша белка сюда редко заходит», — сказал Чик. «А что, и собакам, и кошкам говорит брысь?» — спросил Ясон, несколько успокоившись. «Да», — сказал Чик. «Так ему запало в голову». Вообще-то Чик не раз об этом думал и пришел к выводу, что раз дядя Коля и собак, и кошек называет собаками, какая-то сила заставила его уравновесить эту несправедливость по отношению к кошкам возгласом «брысь». Но Чик не стал излагать Ясону свою догадку. Он чувствовал, что это для него слишком сложно. «А больше ему ничего не запало?» — спросил Ясон. «Нет», — сказал Чик. «Рассказывай дальше». «Лучше в КПЗ ночевать, чем с ним», — сказал Ясон. «Он, если его не трогать, никогда не тронет», — сказал Чик. «Откуда я знаю?» — ответил Ясон. И добавил. «А вообще он кумекает, о чем мы говорим?» «Что ты?» — успокоил его Чик. «Он ничего не понимает, он даже плохо слышит». «А эта колхозница, интересно, спит?» — спросил Ясон. Так он называл тетю Наташу. Слово «колхозница» звучало у него презрительно. Чику нравилась тетя Наташа, и ему было обидно, что Ясон ее так насмешливо называет. «Да, спит», — сказал Чик. «Ты тоже язык-то придерживай», — посоветовал Ясон и, подумав, добавил. «Хотя с тех пор прошло много лет, затаскают». Чик промолчал. Дядя Коля вовсю распелся. Чик чувствовал, что пение доходит до того момента, когда он не в силах передать свой восторг выдуманными словами и перейдет на язык выдуманных инструментов. «Я вижу, он из тех, что всю ночь верещат», — сказал Ясон, прислушиваясь к пению и правильно почувствовав, что оно не скоро кончится. «Нет», — сказал Чик, — «ты рассказывай, а он тут же уснет». «Ха, так я и поверил. У меня, знаешь, невры какие?» «Какие?» — спросил Чик. «У меня невры, как папиросная бумага», — гордо сказал Ясон. «Не дай бог, если я заведусь». «Надо говорить не невры, а нервы», — поправил его Чик. Пожалуй, это он мстил за тетю Наташу. «Я и говорю, невры», — сказал Ясон. «А надо говорить нервы», — доброжелательно повторил Чик. «Но я и говорю невры», — повторил Ясон, начиная раздражаться. «Что ты мне мозги лечишь? Недаром мне говорили, что ты ехидина». «Ладно», — сказал Чик примирительно. «Чего у тебя такие нервы?» «Как от чего? От поездов?» — удивился Ясон его наивности. «Сколько раз на ходу приходилось прыгать?» Только он это сказал, как дядя Коля перешел на музыкальные инструменты. «Тюрли-пук, тюрли-пук, тюрли-пук!» Мелодия побежала сквозь скважины загадочной дудки. «Во соловей!» — сказал Ясон и с раздражением вспомнил о тете Наташе. «Колхозница спит? И хоть бы что!» Чик промолчал. Он знал, что если сейчас начнет ее защищать, Ясон и в самом деле заведется, и тогда неизвестно, чем все это кончится. Тетя Наташа ни капли не скрывала своего презрительного отношения к Ясону. Он отвечал ей тем же. Он говорил, что она, кроме сарая, где нижут табак, ничего на свете не видела и дальше Ачамчиры нигде не бывала, тогда как он объездил полстраны на своих поездах. Он даже сомневался, видела ли она когда-нибудь поезд. «И видеть не хочу, так же, как и тебя», — безжалостно отвечала тетя Наташа. Чик не одобрял такую резкость, тем более что скоро поезда должны были появиться в Абхазии, потому что в городе возвели эстакады и Чернявскую гору продырявили тоннелем. Вообще, все взрослые родственники поругивали Ясона. Правда, не так уж слишком, потому что он редко приходил в гости. Только бабушка, как начнет его пилить, так и пилит, пока он не уйдет из дому. Чик знал, что она-то как раз его жалеет, потому что он был сыном ее брата. Другие ему просто предлагали стать человеком, то есть таким, как они. Но он с этим не соглашался, потому что и так считал себя человеком, и притом более высокого сорта, чем они. Казалось, обе стороны выжидали, чтобы наяву убедиться, чей образ жизни окажется в конце концов более правильным и потому более выгодным. Наверное, из-за этого, хотя и с некоторыми предосторожностями, Ясона пускали в дом, и он, в свою очередь, терпел поучения родственников.